Глава 18. После обеда я сказал Нарышкину, что нужно выучить пару уроков на большой перемене, и мы с ним расстались. Хотя никаких уроков мне учить не нужно было, понятное дело. У меня были совсем другие планы на это время. Собакина я нашел в парке недалеко от зеленого лабиринта, где он сидел в небольшой компании. Ребят было человек 5, 3 парня и пара девчонок. Судя по цифре на форме, все однокурсники графа. Глядя, как я к ним подхожу, они разом замолчали и удивленно смотрели на меня. Наверное, думали, чуть-то мне от них понадобилось. «Костя, привет», — сказал я и протянул ему руку. «Привет, Макс», — он ответил на мое рукопожатие и настороженно спросил. «Что-то случилось?» «Дело есть. Поговорить надо». «Собакин, ты что это уже с первокурсниками дела крутишь?» — усмехнулась одна из девушек. «Даже не знаю, неужели ты им напитки вечной жизни впариваешь?» «Ну, пойдем поговорим, если надо», — не обратив внимания на ее слова, ответил граф и встал с лавочки. Судя по взглядам, которыми нас провожали, всех разбирало огромное любопытство, какие у нас могут быть общие дела. «Что там у тебя?» — спросил он, когда мы отошли довольно далеко. «Только не говорили, что опять кристалл продать надо, а то я подумаю, что ты их научился наколдовывать». «Да нет, не нужно. Хотя тебе же Лёшка говорил, что один у нас есть». «Говорил», — кивнул Костя. «Про этот я уже почти договорился. Я подумал, что у вас еще появился». «Пока нет», — ответил я. «Но, думаю, еще появится». «Похвально». «Уверенность в своих силах — это хорошая черта», — усмехнулся он. «Ладно, выкладывай, с чем пожаловал. И почему без Нарышкина?» «С ним я уже на эту тему разговаривал, и он сказал, что его не существует. Так что теперь вот с тобой хочу поговорить». «Кого не существует?» — нахмурился Собакин. «Темников, ты чего загадками говоришь?» «Змеиного ордена». Граф остановился и удивленно вскинул брови. «Во как! Ты где о нем слышал-то?» «А так, от ребят в школе», — уклончиво ответил я. «Длинная история. В общем, я у Лёшки про него спрашивал, он мне все рассказал, но говорит, что такого ордена не существует». «Хм, интересно», — улыбнулся Костя и сел на свободную лавочку. «А что он тебе такого рассказал?» «То те, кто в этом ордене состоит, на монстров охотятся, которые из искажений повылезали. Только он говорит, что никакой орден здесь ни при чем», — ответил я и сел рядом с ним. «Нарышкин думает, что просто есть любители найти себе приключения на задницу, вот и все». «Понятно. Но с чего вдруг ты со мной об этом решил поговорить?» Граф взял пальцами комара, который уселся ему на ногу, и отправил его в полет щелчком пальца. «Или я похож на убийцу-чудовищ?» «Может, и похож. Я же их не видел никогда», — пожал я плечами. «Просто подумал, что если ты там нам кристаллы помогаешь продавать, и с продавцами хотел нас в эту субботу познакомить, значит, и про орден что-то должен был слышать». «Кстати, про продавцов», — нахмурился Собакин. «Здорово вы меня подвели с князем. Я уже людям пообещал, что придем обязательно, а вы не приехали. В их кругу такое не принято, между прочим. Просто так слов на ветер никто не бросает, иначе с тобой дел никто вести не будет». «Да там такое дело получилось», — махнул я рукой. «Директор нас не пустил». «Угу», — кивнул он. «Но на будущее имей в виду, заранее лучше не обещай. Договорились». «Ну а насчет твоего змеиного ордена? Как Нарышкин, говорить тебе не буду, но и конкретных ответов не дам. Поспрашивать надо. Мало ли, может быть, и узнаю что-то интересное». «Значит, есть такой орден?» — сделал я вывод. «Дыма без огня не бывает, Макс, сам знаешь», — ответил граф и прихлопнул второго комара. «Все? Или ты еще о чем-то хотел побеседовать?» «Хотел». «Ну, так говори. Скоро же перемена закончится», — сказал он, глядя на ручейки ребят, потянувшихся из парка в сторону школы. «У нас там препод строгий сейчас будет, за опоздание отрабатывать заставляет. А у меня вот никакого желания нет сушеных жаб в пакеты по размерам рассовывать». «Я слышал, что в Белозерске есть наемники, которые в искажения ходят», — сказал я и посмотрел Собакину в глаза. «Вот бы ты меня с ними свел». У него от удивления раскрылся рот, а челюсть упала вниз с такой скоростью, что я думал, она под лавку укатится. «Ну ты даешь, Темников!» — наконец сказал он, когда обрел дар речи. «Ты что, совсем охренел? Какие к черту искажения и наемники? Обычные. Ты что, первый раз про таких слышишь?» «Да нет, при чем здесь? Просто...» Он покачал головой и внимательно осмотрел меня с ног до головы, как будто впервые видел. «Ну ты прямо сплошной киндер-сюрприз. Только вот выглядишь почему-то как обычный человек». «Так как? Поможешь?» «Ну, не знаю даже, что тебе сказать. Такое дело необычное вырисовывается. Мне нужно подумать. Может быть, и вспомню чего». Он хлопнул себя поляшком и встал с лавочки. «Ладно, мне и в самом деле бежать уже нужно». Он протянул мне руку. «Пока, Темников». «Угу», — кивнул я и пожал ему руку. «Мы с Лёшкой в эту субботу будем в Белозерске, если что. У нас же один магический кристалл так и остался, не забыл?» «Помню». «Только ты заранее не договаривайся ни с кем. Мало ли что может случиться». «Вот это точно», — улыбнулся он чему-то своему. «Вы только с Нарышкиным школу не взорвите. Мне ведь доучиться надо». Я задумчиво смотрел ему вслед и не мог понять, чему были сказаны его последние слова. Мы ведь с Лёшкой еще вообще ничего не делали такого, чтобы в чем-то подобном нас подозревать. Вечерком мы с князем на развалины пошли вместе. Лёшке стало интересно узнать, что там этой бабульке от меня понадобилось. Увидев нас, она минут 20 кудахтала от счастья, что я ее не обманул. Говорит, что сейчас все молодые люди взяли моду старших обманывать. Вот и от нас такой пакости ждала. «Тебя-то я уже знаю, сынок, а вот дружка твоего нет», — озадаченно сказала бабушка, подозрительно осматривая Нарышкина. «Ты его зачем привел?» «Он мой помощник», — сказал я, глядя на офигевшего от удивления Лёшку. «Мы с ним всегда вместе призраком помогаем». «Да, ну хорошо, тогда пусть будет. Его как зовут?» «Представиться просит», — сказал я, глядя на Нарышкина. «Покажи дворянское воспитание». «Вот еще перед призраками я не раскланивался», — мрачно сказал он. «Так, гляди, скоро со столбами здороваться начну». «Лёша, не обижай бабушку», — попросил я. «О, Господи!» — простонал он и согнулся пополам. «Князь Алексей Николаевич Нарышкин, к вашим услугам, мадам». «Ого, надо же! Целого князя ко мне привел. Уважительно вскинула руки старуха. «Нарышкин, как же слыхала фамилию, пока жива была. Ему бы тоже сметанки поесть не мешало. Тощие вы здесь все какие-то». «Она говорит, что слышала о твоей фамилии». «Чрезвычайно польщен», — кивнул он и покачал головой. «Офигеть просто». «Ну а меня зовут Клавдия Денисовна Огородникова», — представилась она. «Померла 96 лет назад от потрясухи». «Это не обязательно», — сказал я. «Давайте ближе к делу. С чем пожаловали?» «А дело, сынки, вот какое. Был у нас в роду Огородников крест нательный с каменями. Один ювелир нам его в Великом Московском княжестве лет 300 тому назад из золота сработал. Красивый такой крестик. Стало быть, большой очень», — бабулька задумалась. «Хотя мог бы и побольше быть. Вот у нашей соседки по двору был крест, так то крест. Раза в три тяжелее нашего будет. Да нет, в четыре. Таким крестом, если неосторожно махнуть, и голову срубить можно. Мне своему все время говорила, что нужно его в большенький переделать. Так он мне...» «Так что с крестом случилось?» — прервал я ее на полуслове. «А?» — она открыла рот и уставилась на меня удивленными глазами, как будто впервые видела. «С каким крестом?» «Ну, вы сказали, что был у вас нательный крест с каменями». «Ага, был», — кивнула она. «Но теперь его уже нету. Лет 70 уже без креста ходим. Как Игнат утонул вместе с ним, так и без креста живем. Сначала сын его без креста ходил, потом внук его, а затем до правнука черед дошел». «Слушайте, Клавдия Денисовна, вы бы или по делу говорили, или мы сейчас спать пойдем». У меня уже от ее голоса голова пухнуть начинала. «Ты, сынок, не серчай. Я ведь все по делу говорю», — сказала бабулька. Надо же тебе знать, с чего дело начиналось. А то как же?» Вот с этим я был не согласен. Легко бы обошелся без подробностей. «В общем, Игната моего утопили в Белом озере лихие люди, и с тех пор он на дне лежит. Камень к ноге привязан, вот и не всплывает. Даже похоронить по-людски не можем и в могилку закопать. С утопленниками сами знаете как». Бабулька снова зависла на несколько минут, но потом встрепенулась. «Я вот думаю, может быть, из пушки стрельнуть. Говорят, помогает, когда утопленников ищут. С них тяжесть лишняя стрясается, вот они и всплывают. Это должно быть тяжесть грехов на них давит. А Игнат мой грешником еще тем был, так что грехов на нем болталась целая прорва. Помню, все ему говорила, ты бы, Игнатушка...» «Так что там с крестом, бабушка? Я ведь и вправду уйти могу, не железный». «А?» Она открыла рот и вновь уставилась на меня удивленными глазами, как будто впервые видела. «С каким крестом?» «Ах ты, блин! Вы сказали, что был у вас нательный крест с каменями». «Ну, просто офигеть, Макс!» — хохотнул Нарышкин. «Ты зачем одно и то же все время говоришь? Она что, на ходу забывает?» «Типа того». «А, точно, был крестик нательный», — вновь заговорила старуха. «Но теперь его уже нету. 70 лет уже без креста ходим». «Да знаю я уже это все», — вздохнул я. «Как Игнат ваш утонул, так вы без креста остались». «Откуда знаешь?» — прищурилась старуха. «Или сказал кто? У нас завистников всегда хватало». «Так вы сами же пару минут назад сказали». «Да? Ну, ладно тогда», — смело стрелась Клавдия Денисовна. «А крестик точно с Игнатом утонул. Вот мне и нужно, чтобы вы с помощником для меня его достали и вернули моим родичам. Не дело это, сынки, что фамильный крест на дне озера лежит. У нас его завсегда от отца к старшему сыну передавали. Вот, значит, так оно и снова пойти должно». Ну, наконец-то. Хоть что-то я от нее добился. Хотя уже и так понимать начал, чего она хочет. «Лёша, в общем, дело такое». Я быстренько рассказал Нарышкину, что от нас нужно бабульке, и понадобилось мне на это около минуты, а сам я этого добивался вот уже почти полчаса. «Ох, Максим, чувствую, втянет нас эта старуха Огородникова в какую-нибудь очередную мутную историю», — недоверчиво сказал он. «С тех пор уже почти целый век прошел. Может быть, никакого креста уже и нет совсем. Саму за усы зацепился и тю-тю». «Никому он не зацепился», — сказала бабушка. «Лежит там, родимый, с места не сдвинулся. Вместе с Игнатушкой моим лежит». «Она говорит, что на месте крест». Я посмотрел на хмурого князя и спросил. «С чего ей врать, если дело ее это на земле держит?» «Держит, еще как держит», — подтвердила мои слова Клавдия Денисовна. «Только о том и думаю». «Ну, не знаю», — почесал затылок Лёшка. «Там очень глубоко. Она не говорила?» Я бросил вопросительный взгляд на призрака. «Глубоко, глубоко. Моих росточков 7-8 будет», — ответила она. «И темно там на дне, растения всякие растут». 20 метров, я так думаю, и дно заросшее все, передал я ее слова Нарышкину. «Вот видишь, совсем непростое дело вырисовывается», — сказал он. «Глубина приличная, и на поиски время потребуется. Это при условии, что никаких новых обстоятельств дело не нарисуется. Этим призракам верить, себя не уважать, это я уже понял. В общем, здесь без зелья подводного дыхания никак не обойтись. А дальше сам думай». «Что тут думать, если награда хорошая будет? Нужно соглашаться. Ничего страшного ведь нет? Разве только сам этот Игнат давно в скелет превратился. Так я их не боюсь совсем. Вот только зелье потребуется, это точно. Я так глубоко нырять еще не умею». «Если мы с моим помощником возьмемся за это дело, что взамен будет?» — спросил я у старухи. «За просто так мы этим точно заниматься не будем. Делать нам больше нечего». «Да кто говорит, что за просто так?» — сплеснула руками бабулька. «Мы люди с понятием, знаем, что за все уплочено в полной мере должно быть. Так что даже не сомневайтесь, отблагодарю как надо». Так вот я и спрашиваю, чем благодарить будете? Может быть, у нас свое понятие об этом есть?» Бабушка посмотрела по сторонам, как будто нас может кто-то услышать, и шепотом спросила. «Злато серебра не интересует?» «Не», — покачал я головой. «Такого добра нам точно не нужно». «Что предлагает?» — заинтересовался Лёшка. «Злато серебра». «Нет», — он выставил руки вперед. «Ну их в задницу с такими подарками. Потом будем носиться, как вшивые, по бане и искать, кому это все продать. Пусть что-то реальное даст. А чего польза есть, и при большой необходимости и продать можно». «Артефакты магические есть?» — спросил я у нее, решив, что это будет как раз совпадать с нашими требованиями для реально полезной вещи. «Чего? Какие это артефакты?» — удивленно спросила Огородникова. «Ну, волшебные. Что непонятного?» — объяснил я и на всякий случай добавил. «Кольца, амулеты, оружие и все такое». Старуха с минуту раздумывала, а потом вдруг ее призрачное лицо растянулось в довольной улыбке. «Есть одна такая штука, давно там лежит, между прочим. Если поможете, покажу, где это место». «Она говорит, что если согласимся, покажем, где артефакт лежит», — сказал я князю, и он скривился в ответ. «Чего кривишься? Тебя в школе учили, что бабушкам нужно помогать». «Учили, вот только неизвестно, куда она нас потом притащит со своей памятью. Что-то не очень мне все это нравится». «Брось, ваше сиятельство», — махнула ей рукой. «В этом мире вообще мало того, что тебе нравится. Ты лучше скажи, зелье подводного дыхания можно достать? А то я такое делать не умею еще». «При большом желании все можно достать», — ответил он. «Тогда решено. Посмотрим, чем бабулька нас в результате порадует». «Макс, ты уверен?» — решил уточнить у меня Дориан. «Старуха-то тебе чем не понравилась?» — ответил я ему вопросом на вопрос. «Склеротечка она какая-то. На ходу все забывает. Может быть, она вообще эту историю на ровном месте придумала». «Вот и узнаем». Белозерск. Офис наемного отряда «Могучие волки». Шишаков сидел в своем кабинете и хлестал виски. Который день он уже был не в своей тарелке из-за этой истории с пропажей драгоценностей из его тайника. Он не знал, куда прятаться от полиции, обложили со всех сторон. Лезут со своими вопросами идиотскими. А отвечать на них у него никакого желания нет. Себе дороже на них отвечать. Нанял себе толкового адвоката, который частенько вытаскивал его из разных мутных дел, и пока от него отцепились. Однако, как только полицейские отстали от него, начали наседать конкуренты. Эти так вообще шакалы позорные. Только узнали, что у него неприятности, сразу же взялись его крупных клиентов сманивать. Знают, что ему сейчас рискованно без оглядки действовать, суки. Подчиненные прятались от него по углам, стараясь не попадаться боссу на глаза. В таком состоянии он был крайне опасен и мог запросто сломать челюсть любому, кто ему не угодит. Но как угодить, когда он был в бешенстве? Хотя, по правде говоря, в офисе сейчас и не было никого толком. Все рыскали по городу, как охотничьи ищейки. Шишак всем своим пообещал большую награду за любую информацию, которая может вывести его на след воров, осмелившихся посягнуть на его тайник. Вот только шли дни, а никаких результатов так и не было. И от этого он делался еще злее. Стук в дверь отвлек от хмельных мрачных мыслей. Шишак поднял пьяную голову, вытер слюни с подбородка, глянул на лежавшую на столе бутылку, из которой пролилось виски, и громко крикнул. «Какого хера надо?» «Это я, босс», — раздался из-за двери чей-то грубый голос. «Можно уйти?» «Если без дела, голову бутылкой расхреначу», — пообещал Шишаков и взял со стола стакан, на дне которого было на палец виски. В комнату вошел огромных размеров человек жуткой наружности, который можно было пугать детей, когда они не хотели есть. Это был один из лучших его людей, Витя Колесов, которого больше знали по кличке Буфет. «Там это, босс, мы девку нашли, которая записку в полицию оттарабанила». «Как это?» — не донес стакан до рта Шишак. «Сложное дело было. Целую операцию провели и кучу денег лупили. По городским камерам ее от самого участка провели», — — ответил Громила и почесал лысую голову. «Это хорошо еще, что дело недавнее. Это бы уже записи вытерли. Так а кто ей записку-то дал, увидели? Ну, чего молчишь?» Он размахнулся и бросил стакан в своего человека. «Что мне девка без заказчика, дебил?» Буфет увернулся от стакана, и летевший ему в голову снаряд разлетелся вдребезги, бухнувшись в дверь за спиной. «Дошли, босс. Их там даже двое. Я вам и фотки уже притащил».